Задание 31. Добрый вечер, Клара. Здравствуй, Джон. Я хочу узнать, как твои дела, какие планы, что ты хочешь делать в воскресенье? В воскресенье в 10 часов я хочу пойти на почту, позвонить домой. Потом хочу пойти в магазин купить продукты. А ты не хочешь поехать в гости? В гости? Кому? К Антону. Он пригласил нас в гости. С удовольствием. Я всегда рада видеть Антона. Ну вот и хорошо. Я думаю, что я могу пойти на почту и в магазин в субботу. Конечно. А в воскресенье в 11 часов давай встретимся на станции метро «Университет». Хорошо? Отлично. До встречи в воскресенье в 11.